Ваймс вытерся. Вилликинс приготовил ему халат с кружевными манжетами. Ваймс надел его и прошел в гардеробную. С этим он тоже встречался впервые. Подумать только, у богатых имеются специальные комнаты для одевания. И одежда, которую следует носить, когда ты направляешься в комнату для одевания, чтобы одеться. Там его уже ждал новый камзол. На сей раз очень щегольский, красно-желтый. Примерно сейчас он патрулировал бы улицу паточной шахты. К камзолу прилагалась шляпа с роскошным плюмажем. Ваймс покорно облачился в камзол, даже шляпу надел. И движения его со стороны казались вполне уверенными, пока вы не понимали, что капитан всячески избегает встречаться глазами со своим отражением в зеркале.